Сама красота несказанная, цесаревна и вокруг себя любила все красивое. Она сказала по-немецки садовнику: «Ладно». «Так точно, ваше высочество», — улыбаясь, ответил немец и стал по-немецки рассказывать, как им удалось вывести столь ранние цветы. «Очень хороши в этом году голландские луковицы, что летом пришли на корабле Якова Герица из Амстердама. Вы посмотрите, какие густые эти белые, низковаты немного, зато какие пышные и какие ароматные». Цесаревна подошла к золотой вазе, наполненной цветами, и опустила в них свое свежее румяное лицо. — Да, — с тихим вздохом сказала она, — удивительный аромат, свежесть, не надышишься. В дверь осторожно постучали. — Входи, Алексей Григорьевич. В белом камзоле, в высоких сапогах Разумовский казался еще выше ростом, красивее и статнее. Цесаревна, не отрываясь от цветов, протянула ему маленькую руку. Тот поцеловал ее и остановился, не зная, что сказать. Восторг и обожание горели в его глазах. Так хороша была его царевна сказки в этом царстве диковинных цветов. Она поняла его мысли и счастливо улыбнулась. — Ну что, как почевал? — Ваше высочество, как вы изволили почевать? Так спала, и сны какие-то снились, а какие не запомнила. Что скажешь? Зачем пожаловал? Какой кафтан повелишь надевать на прогулку? Она прищурила глаза и рассматривала его, как бы соображая, во что и как ей обрядить своего любезного. Веселые искры загорелись в глазах, ямочки заиграли на полных щеках. — Нет, хорош мой Адонис. В 30 лет какой стан! Во что мне обрядить его, а? Придумала. Она погасила загоревшийся в ней огонь. Кругом были люди, и хотя, конечно, те люди все знали, она соблюдала придворный этикет. «Холодно, друг мой неизменный, а я хочу много и долго кататься. Надевай белый полушубок и шапку казацкую белой волны, а я надену белую амазонку, кафтан на горностае и горностаевую шапку. Лошади будут серые, снег кругом белый. Вот-то ладно будет. А с собой возьмем черных моих арапов и на вороных лошадях, и с ними Нарцисса и Феллиду». «Обе черные встать и влатым», — подхватил Разумовский, которого заражало веселье и радость цесаревны. «Итак, поторопись. Зараз и обрежусь». Цесаревна сделала минуэтный поклон и побежала легкой побежкой, точно горная лань, к себе в опочивальню. Рослые, широкие, с львиной грудью и толстыми крупами, с маленькими щучьими головками, ганноверские лошади в драгоценном уборе прыгали, еле сдерживаемые арапами в красных кафтанах. Большие меделянские собаки, такие же черные, как и арапы, метались в своре. В морозном воздухе звонок был их веселый лай. Едва коснувшись маленькой ножкой руки арапа, цесаревна легко вспрыгнула в седло. Араб оправил на ней широкую, тяжелую, длинную амазонку, закрывшую лошадь до самого хвоста. В маленькой белой шапочке с соколиным пером на золотых кудрях, в туго в талии стянутом кунтуше, цесаревна, прекрасно сидевшая на лошади и точно казалась неземной, недействительной, но точно из мира сказок, прибывшей сюда, в белые снега, к белым, высоким, серебряным и небезрезам широкой аллеи, людским вымыслом созданной прекрасной царь-девицей. Они поскакали галопом по дороге, шедшей по косогору. Так, согреваясь скачкой, дыша полной грудью морозным воздухом, проскакали они версты две и въехали в густой, запорошенный снегом, заиндевиловый лес. Дорога обозначилась лишь узким санным следом. Крестьянские обозы еще не прошли по ней и не накатали ее. По рыхлому глубокому снегу лошади шли воздушно и легко, высоко поднимая ноги. Их перевели на шаг и ехали молча, отдав повода задымившимся лошадям. К нежному запаху снега стал примешиваться терпкий запах конского пота. Угомонившиеся псы бежали рядом, раскрыв пасти и выпустив красные языки. Они поглядывали умными блестящими глазами на цесаревну. Радость мира была вокруг них. Каким далеким им казался сейчас Петербург со всем тем, что в нем совершалось. «Хорошо, Алеша! Дюже гарно! Ах, Алеша, Алеша! Быть может, все сие грешно по отношению к Анне. Да что поделаешь? Живешь один раз, и жить так хочется. Надоели мне все те панихиды и траур. И сколько много там лжи, хотя на неделю урвать сюда. Да простит мне Бог и военные коллеги. Сегодня мы послушаем за обедом французскую певицу. Чуть-чуть, одну-две песни. Сие не должно нарушить ни печали, ни траура по нашей сестрице. Государыня Анна Иоанновна и сама все сие жаловала, и у престола Всевышнего, где она ныне находится, она нас не осудит и замолит наши грехи. Если сие и правда, такой уж большой грех радоваться Богом дарованной нам жизни и ее усладам. Стой! Шепотом закончила она свои слова и протянула руку, остановила Разумовского, Арапов и собак. «Гляди!» — восторженно прошептала она. «Ты понимаешь это? Совершеннейшую сию красоту!» На молодой, невысокой в снегу и ине, как в белой с серебром шубке, елке, сидели три снегиря-самца, и с ними серая скромная самочка. Снегири надували розовые пушистые грудки, выгибались голубо-серыми гладкими спинками и, тихо посвистывая, точно ухаживая за своей бедно одетой любезной, перепрыгивали с ветку на ветку. Крошечными алмазами падала из-под черных лапок снежная пыль. Только и всего было. Но в том восторженно размягченном состоянии, в каком была цесаревна, эти птички показались ей несказанно красивыми, и несколько мгновений, пока птицы, испуганные Филидой, захотевшие ближе посмотреть на них, не вспорхнули и улетели, она, раскрыв совсем по-детски рот, любовалась ими. «Зачем ты сделала сие, Филида?» С тихим упреком сказала цесаревна и тронула лошадь широкой рысью. И долго так ехала она, прыгая в седле и радуясь колыханием полнеющего тела, где все горячее и горячее бежала кровь. Какая-то совсем особенная радость и ликование заливали широким потоком ее душу. И хотелось, чтобы радость эта, жизнь эта среди прекрасной природы, никогда ничем не прерывались. Зимний день догорел, и синие сумерки спустились над белым миром, когда цесаревна в красивой темно-серой траурной адриене вышла к обеденному столу, накрытому на два прибора. Разумовский в простом черном кафтане ожидал ее. В углу у клавикордов была французская певица и итальянец-аккомпаниатор. Камер-лакеи стояли за стульями с высокими спинками. На столе горел канделябр о пяти свечах, у клавикордов были защищены две свечи. Углы просторной столовой тонули во мраке. В ней было тепло, чуть пахло ладанным дымом, догоравших в печи сосновых смолистых дров, и была вместе с тем та особая свежесть, какая бывает зимой в деревянных дачных строениях среди полей и лесов. В большом камине только разгорались, потрескивая, большие трехполенные дрова. «Садись, Алеша!» Молодая кровь, возбужденная ездой по морозу, играла в жилах цесаревны. Румянец не сходил с ее щек. Потемневшие в сумраке столовые глаза вдруг отразят свет свечей и загорятся темным агатом. Совсем другая была теперь цесаревна, чем утром на прогулке. Точно далекая и влекущая. «Ваше высочество, горилки повелишь? Ты пей, Алеша, а я не буду». От водки, люди сказывают, полнеют. А я, цесаревна с милой и смущенной улыбкой, коснулась больших, упругих, красивых грудей, стянутых платьем, и покраснела. Уж очень я добреть стала. Камер-лакей поставил перед ней высокую серебряную кастрюлю, укутанную белоснежным полотенцем, и торжественно провозгласил. «Ваше императорское высочество! Уха из налимьих печенок. Разливай, Федор. Ваше высочество, может быть, повелишь венгерского? Хорошо, налей немного. А мне разреши, ваше высочество, подушицу еще трошки горилки. Пожалуй, мне». «Так и быть», — снисходительно улыбаясь слабости своего друга, сказала цесаревна. «Так и быть, пожалуй». Она положила ложку и обратилась к певице. «Какую пословицу вы нам предложите, сударыня?» Певица встрепенулась, опустилась в глубоком реверансе и сказала звонко. «Пословицу выпивок, высоконормандскую. Сие в твой огород, Алеша», — тихо сказала Разумовскому цесаревна. «Ну?» Француженка заговорила с милой улыбкой. «Чего же она такого балакает? Она сказала, под яблоко пьет человек, под грушу человек пьет. Хм, подивиться це, на що мені яблоки груши? Ничего не хочу. Но по мне соленый огурчик, або редька покрепче, вот по цие хватить и точно гарненько буде». «Итак, мы ждем». Итальянец с церемонным поклоном расправил фалды кафтана и уселся на табурет перед клавикордами. Разумовский хотел еще что-то сказать, но цесаревна шикнула на него. В столовой стало тихо, чуть звенели ложки, да в углу, где за отдельным столом форшнейдер резал жареного зайца в свекольном соусе, звякнул нож. В эту тишину плавно вошел переливающийся ритурнель аккомпанемента. Певица спустила руки вдоль фижм-платья, подняла голову, округлила веселые черные глаза и запела приятным меццо-сопрано. «Друг, поцелу и пре сны бесчастых перемен, любовь неинтересна без легкости измен». Последний слог она протянула и оборвала, делая фермату. Цесаревна перестала есть зайца, тихо вздохнула и задумалась, положив щеки на ладони. Певица продолжала быстрее и шаловливее под долгие аккорды аккомпанемента. Она прошлась коротким шагом, танцуя, приподнимая концами пальцев края юбки и повторяя игривый куплет. В огне сладком веселье горя, в переменах любви и вина, пусть проходит и ночь, и заря.